446. Хирузин Сват. Пока Фуджин занимался исследованиями, касающимися Джашина, Хирузин сидел в своем кабинете, столкнувшись с иной головной болью. Хирузин внимательно смотрел на три письма, лежавшие на его столе. Несмотря на десятилетия опыта, Хирузин был совершенно сбит с толку, не зная, как разрешить сложившуюся ситуацию. Три письма были присланы ему главами кланов Хьюга, Яманака и Нузука. Все три письма были до невозможности похожи друг на друга. Он выругался. «Этот мальчишка, только я подумал, что он больше не будет доставлять мне хлопот, как он снова устроил мне головную боль. Хоть я и не могу винить его в этом конкретном случае, он все равно причина этой напасти. Вздох, я старею. Хоть они и не говорят об этом прямо, разве им не стыдно просить овдовевшего старика решать подобные вопросы?» В письмах от трех глав кланов содержалась просьба назначить Фуджина наставником Джонином для команд их детей. Некоторое время назад, поместье клана Хьюга. Хьюга Хиаши сидел за столом, сочиняя письмо. Закончив, он перечитал его, размышляя, правильно ли это. Он погрузился в глубокие раздумья на несколько минут. Наконец, его лицо стало решительным, когда он подумал: Хината слишком робкая и мягкая. В ее нынешнем состоянии она не сможет многого достичь как шиноби. Шансы на изменение этого ничтожны. Когда придет время, не останется другого выбора, кроме как наложить на нее печать. Хиаши перестал размышлять. Он видел, что произошло с его братом из-за этой печати. Если бы это было возможно, он бы предпочел, чтобы ни одна из его дочерей не была заклеймена проклятой печатью. К сожалению, это была трудная задача, противоречащая их обычаям. Он подумал, Сузуки Фуджин, почти полная ее противоположность. Хотя информации о нем не так много даже у нас, глав кланов, нет никаких сомнений в том, насколько он смертоносен и безжалостен на поле боя. Хоть я и потерпел неудачу, возможно, у него есть надежда на успех. Даже если он не добьется успеха, его тренировки с Хинатой дадут мне множество возможностей для взаимодействия с ним. Я воспользуюсь этими возможностями, чтобы сблизиться с ним и попросить его жениться на Хинате. Причина наложения проклятой печати на членов побочных ветвей – их безопасность на поле боя. Однако какая может быть лучшая защита, чем быть рядом с шиноби С-ранга? Не говоря уже о том, что такой человек, как он, ни за что не позволит заклеймить проклятой печатью свою спутницу. Я могу использовать влияние шиноби С-ранга, чтобы избежать наложения проклятой печати на Хинату. Это будет для нее лучшим исходом. Я лишь надеюсь, что все пройдет хорошо. Поместье клана Яманака. Как и Хиаши, Инаичи тоже написал письмо. Его просьба была такой же. Он просил Фуджина стать наставником Джонина Мина. Инаичи подумал: я не ожидал, что Фуджин окажется еще и хорошим учителем. В конце концов, Какаши, несмотря на свою доблесть, проваливал каждую команду, к которой его представляли, и ведь ему поручали лучшие команды каждого года. В отличие от него, Фуджин уже демонстрирует выдающиеся результаты, несмотря на свой куда более юный возраст. По словам Ина, Наруто неуклонно становился сильнее в этом году. Его тайдзюцу улучшилось, и за несколько месяцев он освоил некоторые техники ветра. Когда я услышал, что Фуджин заинтересовался Наруто, я подумал, что он хочет приобрести влияние на единственного джинчурики Конохи. Я никак не ожидал, что он меня удивит. Такой прогресс для кого-то вроде Наруто шокирует. Если Фуджина можно будет назначить в команду Ина, она очень много выиграет. То же самое можно сказать о Шикамару и Чоджи. Хотя лорд Хокаге хочет, чтобы Асума был их наставником Джонином, наши три клана уже очень близки к клану Сарутоби. Никаких изменений не произойдет. Однако с Фуджином появляется множество преимуществ. Я попрошу Шикаку и Чозу поддержать меня, не говоря уже о том, что Фуджин – сирота без клана. Если они влюбятся и он женится на Ина, он тоже станет частью клана Яманака. Имея шиноби С-ранга в наших рядах и два голоса в совете, я мог бы в несколько раз увеличить количество преимуществ, получаемых кланом Яманака. Инаичи отправил письмо Хирузину и попросил Шикаку и Чозу вскоре сделать то же самое. Поместье клана Инузука. Суми тоже написала похожее письмо, думая, хотя у Кибы есть талант, ему не хватает дисциплины и сосредоточенности. Я до сих пор помню, как этот ребенок тренировался в течение 5 дней, находясь в центральной башне в лесу смерти. Если Фуджин сможет привить Кибе эту дисциплину, мне не придется беспокоиться. На ее лице появилась ухмылка, когда она подумала, Конечно, если он станет наставником Джонином Кибы, это даст мне шанс подтолкнуть Хану ближе к нему. Эта девочка все еще очень замкнута. Мне нужно научить ее кое-чему о том, как быть женщиной. Возвращаясь к настоящему, Хирузин оставался в своем кресле, размышляя, что ему делать. Хотя он легко мог разглядеть истинную цель глав кланов, ему все равно нужно было принять решение. Он анализировал, что мне делать. В плане отношений я гораздо ближе к Инаичи. Однако клан Хьюга обладает гораздо большим влиянием, не говоря уже о том, что клан Инузука также на их стороне в этом вопросе. При формировании отряда Шиноби Хьюга и Инузука являются наиболее предпочтительными товарищами по команде благодаря своим способностям. Я не могу одновременно оскорбить их обоих. Хирузин массировал лоб, думая, тем не менее, вот же повезло этому мальчишке. Три главы кланов хотят свести его со своими дочерьми. Теперь, когда я думаю об этом, то же самое должно было произойти и с Минато. Он был еще более впечатляющим, чем Фуджин в этом возрасте. Однако к тому времени, как он прославился, у него уже были отношения с Кушиной. Никто не осмеливался предпринять шаг, опасаясь реакции Кушины. Поскольку Фуджин ни с кем не состоит в отношениях, ничто их не останавливает. К счастью, Хината и Ина еще очень молоды, а Фуджин сильнее глав кланов. В противном случае они могли бы обойти меня и попытаться действовать напрямую. Пока Хирузин размышлял, он услышал голос. «Какие интересные письма, Синси! Удача этого мальчишки заставляет завидовать даже великого жаба Джираю! Ха-ха-ха!» Хирузин оглянулся и увидел Джираю, сидящего на подоконнике. Он посмотрел на него с раздражением. Не дожидаясь просьбы, Джирая дал свой непрошенный совет. «Почему бы тебе просто не объединить их троих в один отряд? Разве это не решит проблему? Только представь этого счастливчика с тремя девушками. Он будет одновременно в раю и аду. Будет забавно наблюдать. Я получу намного больше материала для своего следующего исследования». Хирузин снова взглянул на письма и спросил. «Решить проблему? Или создать сотню новых? Формацию и Нашика Чо нельзя разрушать. С их совместной работой они в будущем могут стать угрозой С-уровня, как и их родители. Это не то, от чего мы можем отказаться по какой-то прихоти». Он подумал. «Кроме того, что я получу от этого зрелища, эти девушки не достигнут совершеннолетия еще 6 лет. Буду ли я жив и полон сил к тому времени? Даже если и буду, этот мальчишка скрывается за миллионом печатей. Даже мой хрустальный шар не работает. Кто знает, зачем ему столько конфиденциальности?» Джирая сказал, «Перестань быть занудой, Синси. Только представь, моя следующая книга может называться «Сирота и три принцессы». На лбу Хирузина вздулась жилка, когда он посмотрел на Джираю. Джирая усмехнулся и спросил, «Так что же ты будешь делать?» Хирузин ответил, «Что я могу сделать? Очевидно, мне придется проигнорировать их истинные намерения. Что касается решения, я оставлю его Фуджину. Пусть он сам решит». Джирая вздохнула и сказал, «Это скучно». Хирузин бросил на него взгляд и сказал, «Если хочешь сделать это интересным, займи мое место. Тогда можешь делать все, что захочешь». Джирая тут же ответил, «Нет уж, спасибо, я пас». Внезапно появилось облако дыма, и Джирая исчез в нем. Хирузин внутренне выругался. «Такими темпами мне придется заниматься бумажной работой, пока мне не исполнится 100 лет. Мне нужно срочно найти кого-то, на кого можно свалить эти бесконечные дела». Он посмотрел на три письма и пробормотал себе под нос. «Наслаждайся пока, малыш. Обещаю, твои будущие годы не будут такими беззаботными». Хирузин решил оставить выбор Фуджину. Он больше не хотел никаких головных болей. Что же до Фуджина, он совершенно не подозревал, что двое взрослых мужчин и одна женщина собирались навязать ему своих дочерей, как только он вернется в деревню. Будет ли он доволен или раздражен, еще предстоит увидеть. Прим автора. Следующая глава. Фуджин, повелитель гарема. Просто шутка. Надеюсь, вам понравилась глава. Само собой разумеется, эти события не произойдут. Эта идея пришла мне в голову еще в сентябре, когда я писал главу. Тогда я получил замечательную рекомендацию использовать эту идею в качестве хэллоуинского розыгрыша. К сожалению, октябрь был для меня очень загруженным. Я хотел написать это на Рождество, но снова был занят именно в то время. Наконец-то удалось закончить сегодня. Дайте мне знать, если вы захотите продолжение этой главы когда-нибудь позже. Это может быть еще одна забавная глава, хотя я не смогу вплести ее в основные главы как шуточную, поскольку сюжет уже продвинется вперед. В любом случае, С Новым годом всех! Я надеюсь, что у каждого из вас впереди будет процветающий и здоровый год, и что все вы сможете воплотить в жизнь свои новогодние обещания. П.С. Это не обещанный мною подарок. Он уже доступен на Patreon и может быть прочитан кем угодно бесплатно. Проверьте последний бесплатный пост, или, если вы читаете эту главу позже, проверьте бесплатный пост, загруженный 1 января 2024 года на моем Patreon. 447. Глава 442. Столько сложностей. 447. Глава 442. Столько сложностей. Фуджин продолжил анализировать. Эта тайная организация, вероятно, ответственна за подготовку епископов и их отправку в нации стихии для создания великих жрецов. Если это действительно так, то даже если великий жрец совершит что-то из ряда вон выходящее, и все известные последователи Джашина будут выслежены и уничтожены, самой религии никогда не будет угрожать полное истребление. Единственный другой путь – это если бы Джашин сам назначал своих епископов и направлял их к великим жрецам. Однако в этом случае никто ничего не сможет найти, и я тоже ничего не смогу сделать, так что нет смысла думать об этой возможности. Тем не менее, кажется, есть нечто общее среди выбранных великих жрецов. Хидан и Занкоку оба были из незначительных деревень. Они были недовольны миролюбивым лидером и хотели быстро увеличить военную мощь своей деревни. И оба были довольно талантливы для выходцев из малых деревень. В любом случае, я рассмотрю их позже. А пока мой единственный фокус – на управлении кровью. К сожалению, похоже, я не смогу легко получить его. На лице Фуджина было серьезное выражение. Он вспомнил все детали ритуала, который дал Занкоку способность управлять кровью. Он анализировал. Хотя я узнал много поразительной информации, самое удивительное, это то, что использовалось для проведения ритуала. Это было фуиндзюцу, а точнее, комбинация фуиндзюцу и джуиндзюцу. Я не уверен, кто или что такое Джашин, но тот епископ определенно был грандмастером фуиндзюцу. Печати, которые он начертал на 800 обычных людях из Занкоку, были джуиндзюцу, тогда как печати и символы, покрывавшие пещеру, фуиндзюцу. К сожалению, Занкоку не был грандмастером фуиндзюцу, он даже не был мастером печатей. Несмотря на участие в ритуале, он не обращал особого внимания на то, что делал Кицуэки. Даже после смерти Кицуэки он не пытался изучить это, а просто сосредоточился на своей месте и распространении учения Джашина. Таким образом, он понятия не имел, как воссоздать ритуал. Лишь когда его сила начала падать из-за возраста, он заинтересовался этим. К сожалению, тогда уже было слишком поздно. Он снова посетил ту старую пещеру, но она была не в лучшем состоянии, так как десятилетиями оставалась заброшенной. К счастью, один из его жрецов был мастером печатей. Он потратил много времени на изучение печатей, которые все еще оставались в пещере. С помощью Занкоку, жреца-мастера печати и того жреца, который следовал за Кицуэки до его смерти, им удалось воссоздать ритуал. К сожалению, он не был идеален. Им все еще не хватало нескольких печатей, и было много печатей, которые мастер печати не мог постичь. В связи с этим ему пришлось удалить несколько частей ритуала, и он смог создать лишь неполноценный ритуал, который не мог вместить и половины из 800 человек, которых мог ритуал Кицуэки. Что еще хуже, он мог работать только на детях в возрасте от 2 до 6 лет. Что делает его еще менее привлекательным, так это то, что они не были на 100% уверены, что ритуал сработает. И, несмотря на участие, Занкоку все еще не знает полностью о печатях, так как даже более простые печати были для него очень сложными. Фуджин вздохнул и подумал, если бы я мог прочитать воспоминания Кицуэки, я на 90% уверен, что легко добьюсь успеха. К сожалению, этот ублюдок умер десятилетия назад. Даже если я найду его, нет никакой гарантии, что его воспоминания сохранились. Единственный возможный способ извлечь из него информацию – это использовать эдатинси. К сожалению, заполучить этот дзюцу у Хирузина будет невозможно. Возможно, у меня больше шансов получить его от Данза. Фуджин снова принялся анализировать. Полагаться только на воспоминания Занкоку было бы недостаточно надежно. Он прикинул. Полагаю, есть лишь один способ научиться проводить этот ритуал. Мне нужно пойти в ту пещеру и осмотреть печати самому. По крайней мере, я справлюсь гораздо лучше, чем мастер печати. Однако есть еще несколько сложностей. Кицуэки сказал, что 8 человек потерпели неудачу, прежде чем Занкоку преуспел. Он также сказал, что Занкоку должен был иметь полную веру в Джашина. Кицуэки даже потратил 5 лет, медленно влияя на Занкоку и убеждаясь, что тот полностью предан Джашину. «Если это действительно требование, то у меня не будет возможности выполнить его и изучить управление кровью. Я не собираюсь присоединяться к этому сумасшедшему культу и поклоняться фальшивому или безумному богу. Еще одна проблема в том, что эти ритуалы определенно имеют побочный эффект, и довольно неприятный. Хотя Занкоку никогда не слышал ни слова от Джашина, его часто одолевало желание убить кого-то и выпить его кровь. Он держал это желание под контролем несколько лет, но в конце концов больше не мог. К моменту его смерти у него уже практически был фетиш на кровь. У него также было неестественное желание вербовать все больше последователей. Учитывая все сложности, лучшим способом для меня было бы обойти ритуалы и напрямую получить способность управлять своей кровью. Это не должно быть невозможным. В конце концов, Кицуэки всего лишь использовал джуин-дзюцу, будь то для высасывания крови из людей или для дарования Занкоку этой способности. Если бы я мог просто изучить печати в теле Занкоку, я мог бы их имитировать. На самом деле, когда я впервые увидел ритуал, это и было моим намерением. Но Фуджин снова сосредоточился на лежащем перед ним мертвом теле Занкоку. Его глаза светились и беспокойно бегали, словно он хотел что-то найти. Со временем на лице Фуджина появилось разочарование. Он не удержался и выругался. «Где, черт возьми, печати, которые должны были быть на его теле? Только не говорите мне, что эти проклятые учихи все стерли». Одна за другой, сложности угнетали и раздражали Фуджина. Он поднял с земли небольшой камень и сел перед мертвым телом Занкоку, успокаиваясь и обдумывая ситуацию. Спустя некоторое время он осознал: «Постойте-ка, зачем учихам стирать печати с его тела, если только они не добились прогресса в репликации и не хотели помешать кому-либо еще получить эту способность? Но ведь его тело уже было у них, как кто-то еще мог бы изучить его, не говоря уже о том, что они не стерли никаких других отметок, которые были на его теле? Так почему же они должны были стереть только печати? Хм, теперь, когда я думаю об этом, я внимательно наблюдал за этим парнем, когда он сражался с джонинами учиха. Тогда, хотя я и не был грандмастером, я уже был мастером печатей. Даже если его печати были сложными, я должен был бы их обнаружить, даже если бы не понимал их. Так почему же я не смог?» Успокоившись, Фуджин осознал, что упустил два важных момента. Он продолжил анализировать. Еще один момент, который стоит учесть, это само джуин-дзюцу. Нет джуин-дзюцу ни в Канахе, ни, возможно, в других нациях стихии, которое могло бы дать такую безумную способность. Теперь, когда я думаю об этом, я также не слышал, чтобы кто-либо из мертвых Узумаки обладал такой способностью. Глаза Фуджина внезапно расширились, когда он осознал решающий момент. Он снова взглянул на мертвое тело Занкоку и выругался. «Черт, как я мог упустить такую простую вещь? Это джуин-дзюцу. Вероятно, оно не имеет ничего общего с верой в Джашина. Скорее, оно находится на совершенно ином уровне, нежели то, что практикуем мы, ниндзя. Джуин-дзюцу, которое может наносить печати на тело и внутреннего, настолько хитроумно, что они сливаются с телом и становятся его частью. Вероятно, именно поэтому я не вижу никаких печатей на его теле. Они, скорее всего, все еще существуют, но уже стали частью его тела. Скорее всего, его тело было изменено этим ритуалом, как и у Хидана. Если я смогу изучить это...» По телу Фуджина пробежала волна возбуждения. Перед ним открылся совершенно новый мир. У него было предчувствие, что его сила колоссально возрастет, если он овладеет этим знанием. Он чувствовал, что это может стать способом превзойти S-ранг. Фуджин пробормотал: «У меня такое чувство, что я смогу выйти за пределы человеческого тела и продолжительности жизни, если овладею этим. Хотя я, возможно, и не стану таким сильным, как Хаширама или Мадара, выгоды будут куда значительнее, чем простое увеличение силы. Пп. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Пп. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Ильясу, Квинтону, Алексу, Гавину, Дилану, Цевзаги, Бобби, Зукамиме, Мартину, Джанаху, Кабарне, Флэри, Фавксу и Акинда за поддержку на Patreon. 448. Глава 443. Медицинская ниндзюцу и новая цель. 448. Глава 443. Медицинская ниндзюцу и новая цель. ПА. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Zero 1995. Вы можете поблагодарить его за двойной релиз. Фудзин чувствовал, что его предположение было точным. Его разум быстро начал просчитывать, как он мог бы изучить техники проклятой печати такого уровня. Его взгляд упал на мертвый труп перед ним, и он подумал: один из способов – тщательно изучить этот труп. Мне нужно понять, какие биологические изменения претерпел Занкоку после ритуала. Мне придется сравнить его тело с обычным и провести эксперименты, чтобы понять, какие печати могли вызвать такое изменение. Это могло бы стать основой для понимания того, как можно создать техники проклятой печати такого уровня. Чтобы достичь этой стадии, мне сначала придется как следует изучить и исследовать этот труп. К сожалению, у меня совершенно нет опыта в этой области. Чтобы это сделать, мне придется принять предложение Иши и заняться медицинским ниндзюцу. Но у Фудзина голова шла кругом. Он и так уже многому учился. Он специализировался на ниндзюцу и освоил более 50 техник. Хотя его основное внимание было сосредоточено на элементе ветра, он также изучил несколько мощных ниндзюцу элементов молнии, огня и земли. Кроме того, он также работал над пространственно-временным ниндзюцу, которое полностью отличалось от любого другого ниндзюцу. Хотя ниндзюцу было его специализацией, он уже значительно диверсифицировал свои навыки. Что касается фуиндзюцу, он уже достиг высшего ранга в мире шиноби. Учитывая скорость его прогресса, очень немногие смогут похвастаться тем, что сравнятся с ним фуиндзюцу через несколько лет. Его тайдзюцу также было невероятно сильным. Он не только знал два сильнейших боевых стиля, но и владел запретной техникой 8 врат и мог открывать двое из них. Только это делало его одним из сильнейших пользователей тайдзюцу в мире шиноби. Хотя его гендзюцу не было столь впечатляющим, как остальные три области, Фудзин все же был лучше любого особого джонина, специализирующегося в этой области. Что еще более важно, он развил навыки противодействия шарингану и был чрезвычайно хорош в обнаружении и рассеивании гендзюцу. Если Фудзин займется медицинским ниндзюцу, это займет у него много времени и энергии. Даже с теневыми клонами это не будет легкой задачей. Фудзин вздохнул при мысли об увеличении и без того его невероятного объема работы. Он решил: у меня нет выбора. Похоже, мне придется заняться этим аспектом. Даже если не сегодня, возможно, этот навык понадобится мне когда-нибудь в будущем. На самом деле, у меня есть чувство, что эти навыки мне очень пригодятся в будущем. Тем не менее, исследование мертвых тел – непростая задача. Хотя я пришел из технологически развитого мира, я никогда не уделял внимания улучшению своих медицинских знаний, так что у меня не будет никакого преимущества перед другими в этом мире, несмотря на достижения моего предыдущего мира. Не говоря уже о том, что исследовать что-то столь сложное, как тело Занкоку, вероятно, могут лишь несколько ниндзя. На ум приходит только Цунаде, Орочимару и, возможно, Кабуто и Сасари. Процесс изучения его тела будет намного эффективнее, если я смогу получить помощь от кого-то из них. Однако, как мне получить их помощь? Хотя анализ Фудзина был логичен, у него не было способа сотрудничать ни с одним из этих четырех, ни с кем-либо еще, кто был очень хорош в этом аспекте. Он завистливо подумал: иметь такого подчиненного, как Кабуто, этому мерзавцу чертовски повезло. Возможно, мне стоит сосредоточиться на воспитании ниндзя, которые смогут помочь мне в этом отношении. Хм, да, это будет лучшим вариантом. Если я смогу воспитать или завербовать кого-то, кто очень хорош в медицинском ниндзюцу и исследованиях, тогда моя работа упростится. В конце концов, нереалистично предполагать, что я смогу достичь вершин во всех областях. Если я столкнусь с пределом, то все мои планы, связанные с этим, придется отбросить. Если я смогу вырастить кого-то талантливого в этом, мне нужно будет лишь достаточно улучшить свои медицинские знания, чтобы убедиться, что меня не обманут. Я начну тесно работать с Иши после того, как освою технику летящего бога грома и создам проклятую печать. Как только мои познания в медицинском ниндзюцу улучшатся и я получу помощь от кого-то способного, я смогу начать исследовать изменения, которые ритуалы печати принесли его телу. Однако это будет долгосрочный план. Есть и другой способ узнать больше об этом уровне техник проклятой печати. Этот способ – Хидан. Фудзин убрал тело Занкоку обратно в свиток. Он устранил все следы, оставленные им в пещере, покинул ее и двинулся обратно в Коноху. По пути он размышлял, если епископ действительно нужен для проведения жертвенного ритуала, то епископ уже должен быть на связи с Хиданом. Мне нужно найти этого епископа и прочесть его воспоминания. Если его сила такая же, как у Кицуики, тогда мне не составит труда нейтрализовать его. Его воспоминания должны развеять все мои сомнения. Возможно, я даже пойму техники проклятой печати высокого уровня, которые используют епископы. Тем не менее, я не думаю, что он будет знать ритуал, позволяющий манипулировать кровью. В конце концов, у Хидана не было этой способности. Его способностью было бессмертие. Интересно, высасывал ли епископ жизненную силу из обычных людей или что-то в этом роде. Несмотря на это, способность Хидана еще более невероятна. Я не буду жаловаться, если смогу получить ее. Даже если у него нет информации, пока я смогу найти местоположение этой секретной секты Джашина, я достигну своей цели. Как только я освою технику летящего бога грома, я напрямую нападу на них и буду считывать их воспоминания, одного члена за другим. Как общество, которое скрывалось долгое время и обладает таким высоким уровнем техник проклятой печати, их сила должна быть весьма значительна. Но поскольку они не смеют себя раскрывать, это подразумевает, что их сила намного уступает пяти великим деревням. Пока я буду остерегаться ловушек техник проклятой печати, они не должны быть в состоянии остановить меня, а учитывая их загадочные методы, знания, которыми они обладают, могут быть не хуже, а то и лучше, чем у клана Узумаки. Чтение его разума также позволит мне понять, действительно ли существует Джашин, который с ними говорит, или это просто какая-то их схема для достижения цели. Единственная проблема с этим планом заключается в том, что захват епископа и чтение его воспоминаний могут повлиять на ритуал Хидана. Если он не состоится, то структура Акацуки может претерпеть некоторые изменения. Однако, даже если это вызовет некоторые изменения в будущем, которые я знаю, выгоды от этого слишком велики. Цели Акацуки не изменятся, даже если Хидан не присоединится к ним, в то время как моя сила возрастет в несколько раз благодаря этому. Я сделаю это сейчас. Я вернусь в деревню и возьму несколько миссий по устранению в стране горячих источников. Как только я найду Хидана и жреца, я получу свои ответы. Фудзин вернулся в деревню на высокой скорости, отдохнув лишь раз за ночь. Пока он отдыхал ночью, у Фудзина появилась мысль, и выражение его лица стало очень странным. Он подумал, в моей прошлой жизни, когда я читал о ком-то, кто работает с мертвыми телами, я всегда чувствовал себя очень странно и испытывал жуткое ощущение из-за характера этой работы. Тем более в аниме, когда я читал о таких персонажах, как Данзо, Орочимару и Кабуто, экспериментирующих с ними. Однако я неосознанно провел последние несколько дней, изучая отрубленную голову и мертвое тело, которое хранил более 3 лет. Когда я таким стал, Фудзин онемел от этого осознания, хотя чрезмерное количество убийств, совершенных им в этом мире, означало, что он больше не испытывал никаких предубеждений при осмотре трупов. Он никогда не думал, что однажды он настолько увлечется изучением мертвых тел и даже запланирует улучшать свои медицинские знания, чтобы делать это еще лучше. Фудзин просто покачал головой и подумал, сомневаюсь, что тот я, который только что прибыл в этот мир, смог бы найти общий язык с нынешним собой. Ну что ж, ничего не поделаешь. Удивительно, но привыкнуть к нахождению рядом с мертвыми телами не так уж и сложно. Фудзин начал отдыхать на ночь и продолжил свой путь на следующий день. В Конохе Хирузин работал в своем кабинете, когда получил срочный свиток от даймё страны горячих источников. Пока Хирузин читал подробности свитка, на его лице появилась хмурая гримаса. Он подумал, я ожидал, что они столкнутся с трудностями на пути к мирной стране, но это просто немыслимо. Неудивительно, что даймё так паникует. И все же, это очень напоминает ту самую миссию. Хирузин немного подумал и приказал, Такао, позови Фудзина ко мне в кабинет. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 449. Глава 444. Разочарование Фудзина. 449. Глава 444. Разочарование Фудзина. Фудзин прибыл в Коноху за пару часов до полудня. Он направился прямо к зданию Хокаге и уже собирался войти в центр миссии, когда кто-то окликнул его по имени. Фудзин обернулся и увидел, что к нему приближается Хатаки Такао. Такао появился перед Фудзином и сказал: «Фудзин, вот ты где. Я утром заходил к тебе домой и на 23 и краткое тренировочный полигон, чтобы найти тебя». Такао отправился на поиски Фудзина утром по указанию Хирузина. Однако его не оказалось ни дома, ни на тренировочном полигоне. Вместо него он встретил Наруто, который сообщил, что Фудзин не вернулся с миссии. Такао отправился в центр миссии, чтобы подтвердить это, и доложил Хирузину. В результате Хирузин уже начал формировать другую команду. Однако, по стечению обстоятельств, Такао спустился по делам как раз в тот момент, когда Фудзин прибыл в здание Хокаге. Фудзин поднял бровь и спросил: «Я нужен Хокаге». Фудзин был удивлен. Не прошло и нескольких минут с его возвращения в деревню, как Хирузин уже искал его. Такао кивнул и ответил: «Хокаге искал тебя ранее по поводу одной миссии. Тебе следует встретиться с ним и выяснить, нужна ли ему еще твоя помощь». Фудзин подумал: «Миссия как раз тогда, когда я собирался отправиться в страну горячих источников». Вздох. «Надеюсь, она будет в этой стране или где-то за ее пределами». Фудзин ответил: «Хорошо, я пойду к нему». Он передал Такао свиток и сказал: «Передай это Шичиро. В нем содержатся отчеты о миссиях и тела, которые нужно было собрать. Пожалуйста, сообщи ему, что я завершил все миссии». Такао принял свиток и ответил: «Конечно». Фудзин направился в кабинет Хирузина и вошел в комнату. Хирузин посмотрел на Фудзина и с улыбкой на лице сказал: «Рад тебя видеть, Фудзин. Как прошли твои миссии?» Фудзин непринужденно ответил: «Хорошо, никаких осложнений не возникло». Хирузин сказал: «Отлично, садись. Я получил миссию от Даймё страны горячих источников, которая жутко похожа на одну из твоих прошлых миссий». Фудзин вздохнул с облегчением, услышав это. Миссия была именно там, куда он хотел направиться. Что касается того, какая именно это была миссия, Фудзин не стал долго думать. Он был на сотнях миссий и не мог предположить, на какую миссию намекал Хирузин. К сожалению, следующие слова Хирузина шокировали Фудзина. Хирузин сказал: «В последнее время страна горячих источников сокращает свою военную мощь и все больше полагается на нас и страну железа в решении своих проблем. Их страна превращается из милитаристского государства в туристическое направление из-за большого количества горячих источников. Однако некоторые ниндзя недовольны этой тенденцией. Один из таких ниндзя убил 18 шиноби Югакури и несколько десятков мирных жителей, прежде чем сбежать. Они организовали охоту на него, но не смогли найти. Что еще более важно, пока они охотились за ним, более 300 человек внезапно исчезли из небольших деревень в их стране. Они не уверены, связаны ли эти два события, но некоторые считают, что за похищениями стоит тот же ниндзя. Они выдали нашему усилению миссию S-ранга. Я хочу, чтобы ты отправился в страну горячих источников и нашел и спас пропавших людей. Если причастен тот же ниндзя, убей или захвати его в зависимости от ситуации. В противном случае, игнорируй его. Этого ниндзя зовут Хидан». Слова Хирузина оглушили Фудзина. Он был настолько потрясен, что даже забыл скрыть свои эмоции. Хирузин заметил это и спросил: «Что-то случилось?» Фудзин осознал свою ошибку и успокоился. Он покачал головой и ответил: «Похоже на тот культ по имени Джашин. Наша миссия с ними закончилась довольно скверно. Если эти люди пропали давно и если новых пропавших не было в течение некоторого времени, то, боюсь, будет уже слишком поздно». Хотя он отвечал спокойным тоном, разум Фудзина был далек от покоя. Он выругался: «Что, черт возьми, этот ублюдок не мог подождать пару дней? Надеюсь, ритуал еще не завершен. Мне наплевать на Хидана, но мне нужны воспоминания этого епископа». Фудзин был крайне зол и расстроен. Его попытка изучить манипуляцию кровью, читая воспоминания Занкоку, столкнулась с огромным количеством сложностей, из-за чего он не смог воспроизвести ее в короткие сроки. Однако, прежде чем он успел что-либо предпринять, этот метод был вырван у него из рук. Все это оставило его ментально истощенным. Он пробормотал себе под нос: «Такое ощущение, будто кто-то специально усложняет мне жизнь и наслаждается моими страданиями. Хирузин не знал о внутренней борьбе Фудзина. Он ответил: «Да, это вызывает беспокойство. Убийства произошли 3 недели назад. Люди начали пропадать через несколько дней. Последний случай пропажи человека был зарегистрирован 6 дней назад, так что время дорого. Я уже подобрал 3 членов команды и искал, кто мог бы их возглавить. К счастью, ты вернулся в нужный момент. Я поручаю эту миссию тебе. Отправляйся немедленно, встреться с Даймё и получи точную информацию». Хирузин бросил Фудзину свиток. Фудзин поймал его и сказал: «Хорошо, я отправлюсь немедленно». Он уже собирался уходить, когда ему вдруг пришла в голову идея. Его ноги остановились, он посмотрел на Хирузина и подумал: «Разве он не должен быть профессором? Интересно, знает ли он об этом?» Фудзин сказал: «Недавно я столкнулся с вопросом во время тренировок. Интересно, знаете ли вы что-нибудь об этом?» Хирузин спросил: «С чем ты столкнулся?» Фудзин ответил: «Я вот подумал, можем ли мы использовать бзюин-бзюцу, чтобы навсегда усилить себя или получить новые способности». Хирузин был удивлен вопросом и посерьезнел. Он не ожидал, что Фудзин задаст такой вопрос. Он подумал, он видел, чтобы у кого-то были такие способности, или просто сам до этого додумался. Хирузин не мог быть уверен. Он спросил: «Ты знаешь о клане Узумаки?» Фудзин кивнул. Хотя почти никто из поколения Фудзина не знал о клане Узумаки, Хирузин не удивился, узнав, что Фудзин о них осведомлен, учитывая, сколько времени он проводил в библиотеке, изучая печати. Он сказал: «Большая часть фуиндзюцу и дзюиндзюцу в Канахе происходит из клана Узумаки». Фудзин предполагал, что это так, поэтому не удивился. Хирузин продолжил: «Клан Узумаки был на шаг впереди всего мира в плане запечатывания. Именно поэтому другие деревни считали их угрозой и уничтожили до начала Второй Великой Войны Шиноби. Однако даже в клане Узумаки печать, о которой ты говоришь, никогда не распространялась. Только во время их последней борьбы их лидер, Узумаки Ашина, продемонстрировал способности, похожие на те, что ты описал. Я не уверен, что именно ты имеешь в виду под приданием постоянных способностей, но, полагаю, ты подразумеваешь возможность делать нечто за пределами того, что должны обычные печати. Печати, которые использовал Узумаки Ашина, затрагивали эту концепцию и, по предположениям, могли вывести наше понимание фуиндзюцу и дзюиндзюцу на новый уровень. Однако с его смертью техника была утеряна. Я не уверен, почему он никогда не обучал этой технике кого-либо еще из своего клана. Или, возможно, обучал, но никто другой не смог научиться. Еще одна возможность заключается в том, что все, кого он обучил этим печатям, погибли на войне. Или, возможно, кто-то выжил, и знание все еще существует, но этот человек хранит его в тайне». Фудзин был удивлен ответом. Хотя он и задал вопрос Хирузину, он не ожидал, что тот что-либо об этом знает. Он подумал: «Узумаки Ашина, разве он не был лидером клана Узумаки при жизни Хаширамы? К сожалению, я почти ничего о нем не помню. Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что о нем и так мало что показывали. Интересно, эти дзюин-дзюцу печати передавались в клане Узумаки или он создал их сам? В любом случае, это показывает, что даже если не поклоняться Джашину, можно создавать печати, похожие на те, что образуются в ритуале, или, по крайней мере, имеющие потенциал достичь этого уровня». Фудзин спросил: «Никто не пытался выяснить, что это были за печати, и какие способности давала эта печать?» Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав заранее на Патреоне. Спасибо Пиранье, Травису, Бену, БК-201, Максу, Лукасу, Майку, Даниелу, Валуиджи, Топлитаптопу, Дилану, Мэтью, Хатсону, Тони и Панайтису Врувакису за поддержку на Патреоне. 450. Глава 445. Узумаки Ашина. Подозрение Данза. Восхищение Хирузина. Хирузин ответил: «Узумаки Ашина был ниндзя С-ранга, специализировавшимся на техниках запечатывания. Его мастерство в этом было настолько велико, что даже другие ниндзя С-ранга, включая меня, не рискнули бы сразиться с ним один на один. Это делало его серьезной угрозой на поле боя. Другие деревни атаковали клан Узумаки только тогда, когда он сильно постарел и не был активен уже более 10 лет. Объединенные армии нескольких стран напали на них. Хотя нападавшие армии понесли большие потери из-за ловушек, расставленных вокруг Узуши Агакури, их численное превосходство позволило им выдержать эти потери и атаковать деревню. Когда падение Узуши Агакури казалось неизбежным, Ашина появился вновь. Он использовал технику, которая позволила ему вернуть молодости свою пиковую силу. В результате захватчики понесли еще большие потери. К несчастью, он сражался сразу с тремя каге. Мы хотели подкрепить клан Узумаки, но, к сожалению, большая часть наших сил, включая меня, была развернута у границы с Кума, которые прибыли со всей своей мощью во главе с третьим Райкаге. Кроме того, другие деревни также разместили небольшие армии вдоль наших границ, вынуждая нас рассредоточить наши войска и элитных ниндзя. К тому времени, как мы осознали, что происходит, и отправили армию для подкрепления клана Узумаки, было уже слишком поздно. Узумаки Ашина пал, а Узуши Агакури перестала существовать. Его тело было забрано третьим Мизукаге, и Киригакури тщательно изучала печати на его теле. Однако они так и не нашли печатей, которые позволили Ашине вернуть свою пиковую форму. С тех пор эта техника считается утерянной. В голосе Хирузина слышалась нотка печали. Коноха потеряла сильного союзника в той войне. В результате Коноха понесла гораздо больше потерь, чем могла бы понести в двух великих войнах. Разум Фуджина был полностью поглощен этими печатями. Поэтому он не заметил печали в голосе Хирузина. Он проанализировал информацию и спросил, разве Цунади тоже не обладает способностью, позволяющей ей поддерживать молодость? Хирузин покачал головой и сказал, это не одно и то же. Техника Цунади, ее собственная, хотя она и включает в себя некоторые печати, в основном она основана на ее мастерстве в медицинском ниндзюцу, и у нее есть ограничения. Трансформация Узумаки Ашины была очень чистой. По полученным нами данным, его тело было полно жизненной энергии и чакры, когда он активировал свои печати. Казалось, что он не старик, высасывающий из себя последние силы, а скорее человек в расцвете лет. Что еще важнее, они не обнаружили никаких побочных эффектов или отдачи от печати, которую он использовал. Мы предполагали, что он работал над печатью, которая позволила бы ему навсегда стать моложе или, по крайней мере, значительно увеличить свою жизненную силу. Если бы Узуши Агакури не была атакована, вполне вероятно, что он бы преуспел, и Узуши Агакури могла бы стать шестой великой деревней ниндзя. К сожалению, этому не суждено было сбыться. Фуджин проанализировал невозможность найти печати. Это звучит в точности как то, что произошло с Занкоку. Несмотря на то, что я великий мастер, я в замешательстве. Учитывая, что у них есть тело, они, возможно, даже пытались вскрыть его и тщательно изучить, и все равно не смогли. Вздох, сложность оказалась такой высокой, как я и представлял. Фуджин ответил, понятно, жаль, что он умер, не успев завершить это. В любом случае, спасибо, что сообщили. Если у меня появится еще идеи по этому поводу, я обсужу их с вами. Кстати, кто отправится со мной на эту миссию? Хирузин ответил, эта миссия будет поисковой. Тебе будут помогать особый джонин Инузука Шира, джонин Хьюга Хисао и джонин Яманака Кен. Шира и Хисао хороши в отслеживании, а Кен может помочь тебе в сборе информации, если потребуется. Фуджин кивнул. Команда была хороша, и он был знаком с одним из них. Он сказал, пусть они просто встретятся со мной. Мы отправимся немедленно. Я объясню миссию по дороге. Хирузин кивнул. Через несколько минут все трое собрались в кабинете. Фуджин немедленно покинул его вместе с ними. Выйдя из деревни, он посмотрел в сторону страны горячих источников и прошептал. Надеюсь, я не опоздал. Найти еще одну зацепку по поводу Джашина будет очень сложно и полностью зависит от удачи. Четверо ниндзя и собака Шира быстро двигались к месту назначения. Тем временем в Конохе фигура вбежала в подземный офис Корня. Он вошел в кабинет Данза и доложил. Господин Данза, Сузуки Фуджин вернулся в деревню, но Хокаге сразу же отправил его на другую миссию. Он возглавил команду из двух джонинов и одного особого джонина. Мне не удалось выяснить, что это за миссия и куда он направляется, так как задание было дано лично Хокаге. Данза нахмурился, услышав это. Он проанализировал. Он вернулся, но двое, кого я послал за ним, все еще пропали. Он почувствовал и устранил их, но почувствовать их было бы непросто. И даже если он это сделал, зачем ему убивать их? Хотя Фуджин и демонстрировал нелюбовь к корню, Данзо не видел причин, по которым он стал бы убивать ниндзя Конохи. В конце концов, в Конохе было несколько сильных ниндзя, которым не нравился корень. Однако это не означало, что они убивали бы их на месте. Даже если ниндзя корня были неправы, они проявляли бы сдержанность и обсудили бы это с Хирузином. В худшем случае, они арестовали бы ниндзя корня и попросили бы Хирузина провести расследование. Данзо пришел к выводу. Маловероятно, что он убил бы их, если только они не пытались его убить. Однако никто из них не отправил мне никаких сообщений. Это означает, что они были убиты в течение нескольких часов после выхода из деревни. Им было поручено не предпринимать никаких безрассудных действий в ближайшее время. Встретили ли они кого-то еще, кто убил их? Но кого? Суна снова послал элитного Джонина для проникновения в страну огня? Или это был кто-то еще, кто враждебно настроен к ниндзям Конохи или, по крайней мере, к нашим силам Анбу? Данзо не мог быть уверен. Он посмотрел на ниндзя перед собой и приказал: «Возьми два отряда и осмотри путь, по которому должен был пройти Фуджин». Согласно информации, он выполнял миссии по уничтожению лагерей бандитов и ниндзя-отступников на юге. Проследите его шаги и найдите любые признаки сражений по пути или рядом с ним. Осмотрите все внимательно, так как могла быть попытка скрыть любые следы битвы. Также выясните, кто покинул деревню тем же маршрутом после Фуджина и через какое время. Ниндзя корня ответил: «Хорошо, господин Данзо». Он мгновенно исчез из комнаты и начал собирать команду. Через несколько минут 8 ниндзя корня начали следовать по следам, которые Фуджин оставил несколько недель назад. Тем временем Хирузин, который не знал о скрытом обмене между Фуджином и Данзо, продолжал думать о своем небольшом разговоре с Фуджином. Он размышлял: «Хотя некоторые простые печати можно использовать для усиления защиты тела, на самом деле нет способа по-настоящему усилить ниндзя с их помощью. Фактически, основная концепция дзюцу проклятой печати заключается в ограничении врагов. Подумать об использовании этого в качестве усилителя. Неудивительно, что он сумел так быстро стать великим мастером с минимальным руководством. Похоже, следующая революция в техниках запечатывания придет из Конохи». Улыбка появилась на лице Хирузина. Он видел преимущества, которые Коноха получит, если Фуджин преуспеет в этом. Конечно, у него не было больших надежд, учитывая безумный уровень сложности. Отряд Фуджина двигался на высокой скорости и смог добраться до Югакури на следующий день к полудню, несмотря на пару остановок. Фуджин сообщил им, в чем заключалась миссия. Из-за серьезности задания никто из них не расслаблялся. Вдобавок к этому, Фуджин заставил всех двигаться очень быстро. Ему было не так важно, смогут ли эти трое помочь ему в бою. Он просто хотел найти Хидана как можно скорее. Как только они прибыли, Фуджин встретился с Даймё. Сидя в конференц-зале, Фуджин сказал: «Я ознакомился с информацией, которую вы предоставили господину Хокаге. У вас есть какие-либо дополнительные сведения о передвижении Хидана или новости о пропаже новых людей?» Даймё ответил: «К сожалению, новых новостей нет. Последний человек, о пропаже которого сообщалось, исчез неделю назад. С тех пор новых похищений не было. Однако мы не нашли никаких следов пропавших людей». Фуджин уже обдумал, как подойти к этой миссии, пока двигался в сторону страны горячих источников. Не теряя ни секунды, он сказал: «Назовите мне те области, которые вы подозревали больше всего, независимо от того, обыскивали вы эти места или нет. АЗ 500 я глава загружена на Patreon сегодня. АЗ бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. АЗ, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав наперед. Благодарю Туриана, Алукарда и Леонама за поддержку на Patreon. 451. Глава 446. Обнаружение убежища. 451. Глава 446. Обнаружение убежища. П.А. Привет всем. Эту главу спонсировал Филипп. Можете поблагодарить его за двойной выпуск. Слова Фудзина удивили Даймё и ниндзя из Югакури, которые были весьма оскорблены таким заявлением. Один из них спросил: «Что вы имеете в виду? Хотите сказать, что мы не смогли найти их, хотя искали в правильном районе. В присутствии даймё он не осмелился взорваться от гнева, однако его тон выдавал гнев и недовольство таким обращением. Он подумал, даже если он из Канахи, кто он такой, чтобы смотреть на нас свысока? Мы сражались в войнах еще до его рождения. К несчастью для него, Фудзин не был настроен проявлять терпение. Он кивнул и небрежно произнес, да. Наглая пренебрежительность Фудзина к их гордости застала всех врасплох, включая даймё. Даже товарищи Фудзина по команде посмотрели на него с удивлением. Хотя они и смотрели свысока на ниндзя из малых деревень, никогда не говорили об этом в их присутствии. На мгновение все в комнате онемели. Прежде чем кто-либо из ниндзя Югакури взорвался от гнева, Фудзин посмотрел на даймё и сказал, «Эти инциденты напоминают методы действий культа, называемого джашин. Я сталкивался с ними раньше на задании в стране травы, и более 200 детей погибли бы, опоздаем мы всего на день. Учитывая, что последний случай пропажи произошел неделю назад, боюсь, уже слишком поздно. Поэтому я бы порекомендовал вам помочь мне и дать мне необходимую информацию, если вы хотите иметь хоть какой-то шанс спасти пропавших людей. Если я начну искать сам, боюсь, это будет совершенно бессмысленно. Вам будет лучше просто отказаться от них». Слова Фудзина удивили даймё и ниндзя в комнате. Хотя ниндзя Югакури были оскорблены словами Фудзина, они понимали, что злиться в этот момент было бы пагубно. Даймё посмотрел на них и сказал, «Помогите ему». Слова даймё не оставляли места для дискуссий. Без промедления все предоставили Фудзину необходимую информацию. Они указали и отметили места, где, по их предположениям, могли удерживаться похищенные люди. Они также сообщили Фудзину, как осматривали эти места. Фудзин и его команда собрали воедино всю информацию и улики, пытаясь разработать собственные планы. Во время планирования Фудзин расспросил о ландшафтах в каждом из мест и отметил их на карте. Фудзин проанализировал. Похоже, ритуалы всегда проводятся в пещере, независимо от того, существовала ли она изначально или была создана с помощью дзюцу. В любом случае, гора должна быть естественной, иначе эти ниндзя заметили бы аномалию. Даже если ритуал Занкоку был исключением, они все равно должны проводить подобные ритуалы в замкнутом пространстве, чтобы оставаться незамеченными. Если не в пещерах, то единственным другим возможным местом является созданная и скрытая ими подземная база. Пока что я осмотрю только подозрительные места, где есть горы. Если я их не найду, я посмотрю другие места. Пещеры должны быть скрыты с помощью фуиндзюцу. Так что неудивительно, что эти ребята ничего не смогли найти. Фудзин быстро начал планировать, каким путем ему следует идти. Пока он это делал, он сказал, «Если у вас есть фотография Хидана и какие-либо его вещи с его запахом, дайте их нам». Он продолжал смотреть на карту. Ниндзя Югакури быстро передали кусок ткани и небольшую фотографию товарищам Фудзина. Хьюго Хисао внимательно рассмотрел фотографию, пока Инузука Широ и его ниндзя-пес запоминали запах Хидана. Составив план, Фудзин свернул карту и поспешно покинул Югакури вместе со своей командой. Через пару минут после того, как они вышли из деревни, рядом с Фудзином появились три теневых клона. Они разошлись по разным путям. Товарищи Фудзина по команде сразу поняли, что он задумал. Однако они были сбиты с толку. Яманакакен подумал, почему он так безжалостен. Мы едва отдыхали с тех пор, как покинули Канаху. Такими темпами мы не сможем сражаться в полную силу. Он не был таким во время двух миссий, в которых я был с ним раньше. Двое других также были сбиты с толку. Фудзин догадался о мыслях своих товарищей по команде. Чтобы не вызвать у них подозрений, он посмотрел на товарищей по команде и сказал, «Я не уверен, кто будет нашим врагом и какие способности у них будут, но у меня плохое предчувствие. Мы должны схватить их, прежде чем они сделают то, что задумали с похищенными людьми. После того, как мы найдем их, будьте готовы принять солдатскую пилюлю, если бой станет напряженным, так как мы будем мало отдыхать, пока не найдем их». Товарищи Фудзина по команде кивнули. Хотя Фудзин не дал четкого объяснения, они знали, что доверять своим инстинктам крайне важно для ниндзя. Несколько раз ниндзя приходилось отправляться на миссию, имея мало информации. Даже в их текущей ситуации они не знали ни причины похищения, ни личности похитителей. Таким образом, доверие к инстинктам становится важным фактором. Именно по этой причине Фудзин привел такое объяснение. Это избавило его от необходимости объяснять свою срочность. В конце концов, он не мог сказать, что торопит их только потому, что хотел поймать епископа и прочесть его воспоминания, прежде чем тот завершит церемонию и отдаст концы. Группа двигалась стремительно. Точно так же двигались и клоны Фудзина. Хотя Фудзин не был родом из страны горячих источников, он выполнил несколько десятков миссий в этой стране, большинство из которых заключались в поимке беглых ниндзякири и охотников за головами. Помимо страны огня, это была страна, где он был наиболее активен. Таким образом, он очень хорошо знал эту местность. Фудзин и его отряд начали двигаться прямо к месту, где Хидан устроил резню. Что касается его клонов, они начали сканировать выбранные места одно за другим. В течение 6 часов было обыскано несколько подозрительных мест. Место, где Хидан убивал мирных жителей и других ниндзя, не дало никаких зацепок для отслеживания Хидана. Хотя Шира уловил несколько запахов, он не смог использовать их для отслеживания Хидана. Его клонам тоже не особо везло. Каждый из них тщательно обыскал 3-4 места без особого успеха. Один из клонов Фудзина продолжал двигаться в направлении страны Мороза. Он был всего в паре десятков километров от границы, когда достиг небольшой горной цепи, которая там находилась. Он подумал: «Я уже осмотрел 3 места и ничего не нашел. Раз я не получил никаких сообщений, у других тоже не должно было быть успеха». Вздох. «Надеюсь, я найду их вовремя». Он активировал свою технику пространственно-временного ощущения. Как и во все предыдущие разы, он не почувствовал никаких возмущений в пространственно-временном поле, что означало отсутствие ниндзя в радиусе 4-5 километра. Клон немного побродил, чтобы охватить всю горную цепь, но все равно ничего не нашел. Наконец, он деактивировал свою технику и активировал свое чакра-поле. Он снова начал осматривать горную цепь. Через пару минут он почувствовал место, которое раньше не мог ощутить. Его глаза расширились. Он немедленно деактивировал свое чакра-поле и спрятался. Он задался вопросом: «Это оно? Но почему я ничего не почувствовал своей техникой пространственно-временного ощущения? Хм, обычные печати не должны быть способны скрывать себя от моей техники пространственно-временного ощущения. Это означает, что либо печати здесь противодействуют пространственно-временным техникам, либо, что более вероятно, внутри того, что скрыто печатью, никого нет. Надеюсь, это первое. В библиотеке Канахи не было печатей, способных останавливать или блокировать пространственно-временные техники. Если в этой пещере есть такие печати, то я смогу использовать их против Абита. Как только его неосязаемость будет нейтрализована, убить его будет не так уж и сложно». Клон Фудзина был взволнован такой возможностью, однако он вернулся к текущему делу. Он проанализировал: было бы не странно обнаружить заброшенную базу внутри этой страны. Она могла быть создана ими во время войны, или, возможно, она была создана любыми другими крупными деревнями во время одной из великих войн ниндзя. Так что я не могу быть уверен, что это дело рук Джашина. Мне нужно осмотреть ее, стараясь при этом, чтобы никто внутри убежища не заподозрил неладное. Он создал теневого клона с очень малым количеством чакры. Клон немедленно превратился в кролика и двинулся к области, заблокированной печатями, которую он обнаружил ранее. Кролик добрался до этого места за несколько минут. Он спрятался в кустах и наблюдал. Местность выглядела совершенно естественно. Это была просто горная стена, и ничего более. Кролик проанализировал: похоже, вход в пещеру надежно запечатан, и это делает его совершенно обычным. А теперь, дай-ка я посмотрю на уровень того, кто наложил здесь печати. Кролик сосредоточил чакру в глазах, когда начал осматривать стену. Вскоре перед ним появилось несколько десятков печатей. Кролик тщательно проанализировал каждую видимую печать и развеялся. Клон немедленно получил воспоминания. Он проанализировал: такой уровень запечатывания. Тот, кто это сделал, должен быть грандмастером. Что еще важнее, стиль печати и символов весьма похож на те, что были в воспоминаниях Занкоку. Похоже, это оно. Теневой клон был не единственным, кто получил воспоминания. Фудзин и его другие клоны тоже получили воспоминания. Фудзин немедленно начал двигаться в сторону страны Мороза. Что касается 2 его теневых клонов, они развеялись, передав воспоминания и чакру обратно основному телу. Теневой клон, который нашел базу, остался там прятаться, чтобы никто не сбежал. П.А. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 452. Глава 447. Подозрительное чувство. 452. Глава 447. подозрительное чувство. Через пару часов Фудзин и его отряд добрались до горного хребта, появившись там, где скрывался его клон. Увидев Фудзина, клон рассеялся, и Фудзин получил его воспоминания. За последние 2 часа клон не зафиксировал никакого движения ни на базу, ни с базы. К тому же, горный хребет располагался так, что поблизости не проходил ни один крупный торговый путь. Поэтому клон не обнаружил ни торговцев, ни ниндзя. Пока Фудзин анализировал воспоминания, его товарищи по команде осматривали окрестности. Широ ничего не чуял, а глаза Хисао не замечали ничего необычного. Оба посмотрели на Фудзина с недоумением, задаваясь вопросом, в то ли место он их привел. Что касается Яманакакана, Фудзин приказал ему не активировать свое чакрополе. «Я ничего странного не вижу», — сказал Хисао. «То же самое», — добавил Широ. «Не чувствую запаха Хидана или кого-либо еще поблизости. Ты уверен, что они здесь?» «Я не могу сказать наверняка», — ответил Фудзин. «Давайте проверим». Он направился к месту, где его клон замаскировался под кролика, и принялся осматривать печати. Его товарищи были удивлены столь небрежным ответом. Они последовали за ним. В отличие от своего клона, Фудзин не особенно скрывал свое присутствие. Если бы его присутствие выманило тех, кто прятался внутри, он был бы только рад, а не беспокоился. Его глаза светились, пока он наблюдал за печатями. Необходимость скрываться отпала, и Фудзин мог осматривать все более детально. Он видел гораздо больше, чем просто печати на поверхности. Были видны даже печати на внутренней стороне стен. Фудзин поднял 2 пальца правой руки. Над ними появились 4 вакуумных клинка. Они полетели и ударили по стене так, что ни одна из печатей не была повреждена. Фудзин не был уверен, находятся ли его цели внутри пещеры. Поэтому он хотел оставить печати нетронутыми, чтобы изучить их позже и не остаться с пустыми руками на миссии, которая доставила ему столько головной боли. 4 вакуумных клинка прорезали дверь в горе. Товарищи Фудзина были удивлены, увидев пещеру, скрытую за стеной. Хьюго Хисао с изумлением подумал: «Невероятно, я ничего не обнаружил. Должно быть, это скрыто печатями. Неужели Фудзин, мастер печа?» Через несколько секунд после того, как дверь была прорезана, Широ учуял запах, от которого его лицо стало мрачным. Несмотря на то, что остальные 3 не обладали таким же обонянием, они тоже его заметили и узнали, что это за вонь. Это был запах гниющих трупов. Хисао немедленно активировал свой гейкуган, а Фудзин и Кен активировали свои чакрополя. Все 4 немедленно помрачнели. Фудзин пробормотал себе под нос: «Неудивительно, что я не смог обнаружить никаких возмущений с помощью своей техники пространственно-временного чувства. Все внутри уже мертвы». «Вздох, я опоздал. Что ты видишь?» — спросил Фудзин. «Мертвые тела. Больше 300», — ответил Хисао. «Они разбросаны по 6 комнатам. Однако я не вижу на их телах никаких явных повреждений. Нам нужно тщательно осмотреть их. Внутри никого нет в живых, если только они не скрываются с помощью печатей». Фудзин посмотрел на Широ и спросил: «Ты что-нибудь заметил?» «Могу подтвердить, что запах Хидана был в этой пещере», — ответил Широ. «Он должен был уйти. Однако я не могу найти никаких следов его запаха. Похоже, он способен устранять свои ароматические следы». Фудзин немного подумал и приказал: «Отправьте почтовую птицу в Югакуру и сообщите даймё. Попросите его отправить сюда ниндзя, чтобы они позаботились о мертвых телах». Фудзин посмотрел на пещеру и сказал: «Входить внутрь рискованно, так как там много печатей. Я отправлю своих клонов исследовать пещеру. Широ, ты поищи любые следы Хидана в этом горном хребте, которые могли бы помочь нам в его отслеживании. Хисао и Кен, вы 2 осмотрите оставшуюся часть горного хребта и проверьте, не упустили ли мы что-нибудь. Также следите за любой необычной активностью или присутствием». Все кивнули и приступили к работе. Тем временем Фудзин создал несколько теневых клонов, которые вошли в пещеру 2 волнами. Фудзин размышлял: «Хотя ритуал завершен, это произошло не так давно. Если тело того епископа все еще находится в этой пещере, возможно, я смогу прочесть некоторые его воспоминания. Как только я найду местоположение их тайной организации, я всегда смогу найти больше целей для чтения воспоминаний и изучения этих ритуалов. К сожалению, есть 2 проблемы. Первая: если смерть епископа не является чем-то, что всегда происходит после ритуала. И вторая: если Хидан спрятал его тело, в этом случае мне придется поймать Хидана и прочесть его воспоминания. Но как мне это сделать, когда эти трое постоянно следуют за мной.